хотела выпрыгнуть, но дверцы кареты были замкнуты, а кучер все шибче погонял лошадей. Дома стали редеть, и вскоре глазам Виолетты открылась полевая бесконечная дорога, обсаженная с обеих сторон деревьями. Только тогда Виолетта поняла, что стала жертвой низкого обмана, хотя в болезни своей матери она не сомневалась. После двухчасовой быстрой езды карета остановилась у подъезда гостиницы. Несмотря на позднее время и на то, что в окнах не светился огонь, путешественников, по-видимому, ждали. Ворота были открыты, и двор освещен. Какой-то человек выпряг усталых лошадей, а другой подвел на смену им новых. Трудно изобразить состояние Виолетты. Она выглянула в окно и заметила невдалеке мужчину высокого роста. «Кто бы вы ни были, — воскликнула она, — объясните мне, ради самого Бога, зачем меня привезли сюда? Зачем меня отняли у моей умирающей матери?» Незнакомец приблизился к карете. Плотно надвинутая шляпа и шарф, окутывавший подбородок и шею, скрывали от Виолетты его черты и, благодаря темноте, не дали ей узнать маркиза Роксли-Даля, которого вдобавок она видела только вскользь на этом вечере. «Умоляю вас, — продолжала Виолетта, — если в вас не угасло чувство человеколюбия, отвезите меня в Лондон к моей матери». «Успокойтесь, сударыня, — отвечал незнакомец. — Мать ваша здорова». «Благодарю, благодарю тебя, Боже! — воскликнула Виолетта. — Но это письмо от доктора». «Это письмо, в свою очередь, вымысел, который вы простите, когда узнаете его причины». Лошади, между тем, были запряжены, и Виолетта не успела больше ничего сказать, как маркиз почтительно откланялся, и карета понеслась. Хотя Виолетта благодарила Творца, она пыталась разгадать эту тайну. Будь у нее какой-нибудь обожатель, она отнесла бы свою загадочную поездку к похищению, но так как этого не было, то ей казалось странным, зачем ее увозят из ее скромной жизни с любимой матерью. Но все ее усилия не объяснили ей ее недоумение. Около 3 часов утра карета остановилась у железных ворот, над которыми красовался герб, обвитый натуральным плющом. И пока Виолетта разглядывала эти ворота, звук колокольчика нарушил безмолвие ночи. Явился привратник со связкой ключей, и карета въехала в широкую аллею, переехала мост через широкий ров, наполненный водой, и остановилась у мрачного здания, напоминавшего феодальные замки. Маркиз Роксли-Даль приблизился к карете и помог выйти Виолетте. Она бы упала без этой поддержки. Эта страшная ночь истощила ее физические и душевные силы. «Где я? И зачем меня сюда привезли?» — спросила она. «Потерпите немного», — сказал нежно маркиз. «Вы нуждаетесь в отдыхе, и потому отложите вопросы до завтра». Ответ маркиза поразил Виолетту. В нем слышалось торжество волокиты, одержавшего победу над жертвой. Несмотря на всю свою неопытность, Виолетта поняла затруднительность своего положения. Ее мужество пробудилось с этим сознанием. «Зачем меня привезли сюда?» — спросила она, отстраняя руку маркиза. «И кто же вы, если решились вступить в заговор против беззащитной девушки?» «Милая мисс Ватсон», — отвечал маркиз, сильно сконфуженный, но все еще силясь поступать сообразно советам друзей. «Вы, наверное, простили бы мне весь этот заговор, если бы знали искреннюю любовь, заставившую меня прибегнуть к подобным мерам. Но позвольте мне отложить объяснение до завтра. Вы в такой же безопасности под этим кровом, как под тем, под которым спали прошлую ночь». В этом уверении слышалась истина, да и Виолетта была слишком слаба, чтобы вступать в состязание с маркизом. Она почти упала на скамью, стоящую в передней, освещенной тускло горевшей лампой. Воздух в ней был удушлив и сыр. Понятно, что маркиз, имеющий 6 прекрасных замков, пренебрегал этим поместьем, доставшимся ему по наследству от деда. Старая ключница встретила в прихожей маркиза с Виолеттой. «Вы получили мое письмо?» — спросил ее маркиз. «Получила, милорд, и уже все готово к приему молодой госпожи. Какая она маленькая, хорошенькая барыня, но уж слишком бледна для новобрачной». «Она отчасти не в полном рассудке», — сказал потихоньку маркиз Виолетте. «Вы не обращайте на это внимания». Виолетта отвечала утвердительным жестом и дружески протянула руку старухе, которая тотчас повела ее вверх,